Эпилог. Мэтью. 8 лет спустя. Вся жизнь состоит из моментов счастливых и грустных, тех, что запоминаются до конца твоих дней и ускользают из памяти со временем, не имеющих никакого важного значения и решающих всю твою дальнейшую судьбу. Именно такой ключевой момент и произошел со мной 8 лет назад благодаря одной чертовски любимой Мегерке. Он отрезвил меня, помог перебороть страх и изменил, как мне казалось, самое непоколебимое решение в моей жизни и сумел дать понять, что далеко не всегда нарушать данное кому-то обещание – это плохо. Плохо идти против своих желаний. Плохо жить в угоду другим людям. Плохо зацикливаться на прошлом, жертвовать собой без нужды и добровольно лишать себя всех шансов стать счастливым. Слава Богу, тогда я прозрел и сделал правильный выбор. И этот выбор повлек за собой длиннющую вереницу разнообразных моментов. Естественно, не все они были простыми и радужными, но я ни об одном из них не жалею. Переезд в Лос-Анджелес, покупка нашей первой квартиры в живописном районе Pacific Palisades с видом на океан. Много-много секса, буквально на каждом квадратном метре новых апартаментов, начало журналистской карьеры Вероники, мое поступление в Академию кинематографии и спустя несколько лет возможность поработать, не без обретенных во время учебы связей, в проектах немалоизвестных режиссеров Голливуда. Сейчас многие из них сами приглашают меня присоединиться к своей команде на должность кинооператора, но когда я только выпустился, кроме безупречных рекомендаций профессоров Академии, у меня не было других подтверждений тому, что я действительно чего-то стою. Мне приходилось доказывать это непосредственно в процессе самой работы на площадке, выполняя все, что мне поручали. Сказать, что тот период в нашей с Мегеркой жизни был сложным, ничего не сказать. Я дни напролет проводил на съемках, уставал как черт, а она, не покладая рук, работала в газетном издательстве и частенько отправлялась в командировки в другие города и даже страны. Мы могли по несколько недель друг друга не видеть, общаясь только по телефону, однако ни разу не конфликтовали на тему этих временных проблем, так как оба понимали, насколько для обоих важно добиться карьерных успехов. Мы поддерживали друг друга, помогали и в итоге справились. Не без труда, но мы перетерпели это непростое время частых разлук и стали еще ближе друг к другу. Разумеется, и сейчас, с началом очередной съемки рекламы или фильма, я вновь большую часть времени пропадаю в студии, но зато, возвращаясь домой, теперь всегда встречаю Веронику. В прошлом году ее пригласили на должность ведущей информативного шоу на главном новостном канале Лос-Анджелеса, и она с удовольствием согласилась, ведь всегда мечтала об этом ничуть не меньше, чем работать в газете. С тех пор она больше никуда не улетала, кроме Спрингфилда, чтобы навестить родителей, младшую сестру и Стива. И с новой работой Вероника смогла находить время, чтобы, так сказать, вспомнить молодость и написать новую книгу, которую я таки сумел уговорить ее послать в издательство. И не зря. Редактора заинтересовал синопсис нового горяченького романа Майли Ро, и уже через полгода он оказался в числе бестселлеров The New York Times. И, в отличие от Вероники, эта потрясающая новость меня нисколько не удивила. Любит народ порнушку, что тут еще сказать? Любит, любил и всегда будет любить. Как читать, так и смотреть. Со времен нашумевших 50 оттенков ничего не изменилось. А роман Вероники, на мой скромный взгляд, в разы интереснее и глубже по смыслу. Прочитав его от корки до корки, а затем сотворив с моей чувственной девочкой все то же, что было описано в книге, я еще больше убедился, что эта история заслуживает экранизации. И, к слову, над ее организационными моментами я уже начал потихоньку работать. Потихоньку, потому что в последние несколько недель Вероника настрого запретила мне браться за любую работу, чтобы я был в состоянии хоть немного поучаствовать в подготовке еще одного крайне знаменательного для нас момента — свадьбы. Да, лишь спустя 8 лет мы решились на это, хотя нет, решились — не то слово. Я готов был жениться на Мегерке в тот же миг, как мы приземлились в Лос-Анджелес, И я уверен, мне бы не стоило труда уговорить Веронику сказать «да». Однако ни она, ни я не видели смысла в этой спешке. Всему свое время. На тот момент мы просто были счастливы тому, что будем жить вместе, и концентрировались на том, чтобы обосноваться в новом городе и на карьерных целях. А вот сейчас, когда каждый из нас уже чего-то добился и заслужил возможность немного отдохнуть от работы, можно и свадьбу сыграть. Ясное дело, за все эти годы у нас с Вероникой в Лос-Анджелесе появились друзья. И нужно отметить, появилось их немало. Однако мы все равно приняли решение провести скромное торжество в Спрингфилде. Мы не хотели пышных банкетов и тучи людей. Нам вполне достаточно разделить этот важный день с самыми близкими и родными, с которыми, к сожалению, мы видимся довольно редко. И вот мы здесь, в родном городе, в небольшом цветочном саду, который мы выбрали для проведения бракосочетания и небольшого торжества. Погода не подвела. Сегодня ни ветринки, солнце ярко светит, на небе ни намека на облачность. Музыканты на фоне играют инструментальную композицию. Гости уже собрались, регистратор брака готов к началу церемонии, а свидетели, приехавшие с нами из Лос-Анджелеса, стоят за мной рядом и ожидают появления невесты. И когда она наконец появляется, во мне разворачиваются все те же реакции, что и при наших первых встречах во время университета. Дух захватывает от взгляда на нее, в горле пересыхает. Все окружающие меня звуки исчезают, цветочный мир расплывается. Я вижу только Веронику, красивую до смерти, одетую в белоснежное свадебное платье, что сзади тянется за ней воздушным шлейфом, а спереди открывается вид на ее стройные ножки и изящную линию плеч. И секунды не проходит, как все нутро возгорается от желания побежать ей навстречу, схватить и утащить поскорее в уединенное место, подальше от всех глаз, чтобы освободить Веронику от этого бесподобного наряда и трахать до самого утра. И я не утрирую, до утра, не меньше. Ведь моя будущая женушка какого-то черта попросила меня воздержаться не только от работы, но и от секса, блять. Ради этого даже к родителям свинтило жить в последние несколько дней, лишь бы избежать моих постоянных подкатов. Представляете? Сказала, мол, продолжительное отсутствие близости сделает брачную ночь незабываемой. Придумала ж, блин, мне тот еще челлендж, и радуется теперь, видя мое мучение. Ведь сейчас она с легкостью считывает по моим глазам, что я дождаться не могу, когда все торжество закончится, и я смогу устроить ей такую незабываемую брачную ночку, что она больше никогда не захочет сажать меня на сексуальную диету. Но Мегерку это не пугает. Наоборот, она хитро улыбается мне и медленно шагает навстречу своей участи прямо за своей младшей сестрой Несси, которая с до нельзя важным видом разбрасывает лепестки белых роз. Черт! Я реально будто в романтическом кинофильме оказался, в котором свадьба проходит по всем традиционным канонам. И свадебный марш играет, и часть гостей плачет от радости, когда мы с Вероникой произносим друг другу клятвы, и все взрываются аплодисментами, когда мы подтверждаем свой брак горячим поцелуем, от которого у меня крышу сносит, и в штанах все начинает дымиться. Праздничная часть тоже проходит, как полагается. Наших свидетелей ловят за неприличным поведением в одной из кабинок туалета. Неприглашенные гости заявляются на праздник. Потом кто-то сильно перебирает и начинает буянить, а почти под конец завязывается нешуточная драка. В общем, случается все, без чего ни одну свадьбу нельзя назвать настоящей. Но обо всей этой веселухе в подробностях я рассказывать не хочу. Мне вообще сейчас не до разговоров. Как только под гам восторженных возгласов друзей и родственников мы с моей новоиспеченной женой покинули торжество и сели в импалу, я ни о чем думать не могу, только о ее соблазнительных ножках, которые Вероника нарочно закинула вверх, впечатавшись в лобовое стекло босыми, уставшими от длительных танцев ступнями. «Это был дурдом», — выдает верное заключение Мегерка, но счастливая улыбка не сползает с ее губ, которые так и манят на них накинуться. Особенно, когда она их так сладко покусывает и смачивает кончиком языка, многообещающе поглядывая на меня. Специально дразнит, сучка. Всю свадьбу это делала и сейчас продолжает. «Дурдом я тебе устрою, когда мы доберемся до постели, поэтому лучше прекращай это, если не хочешь, чтобы я совсем с катушек слетел». Бросаю на нее предупредительный взгляд и вновь возвращаю внимание на дорогу, сильнее сжимая руль. «Что это?» «А то ты не знаешь. Я трахнуть тебя хочу уже больше 3 недель. И позволь напомнить, я смиренно терпел, пока ты не провоцировала. Но сегодня, черт, ты реально смерти моей хочешь?» «Неправда. Я не хочу твоей смерти». В противовес вкрадчивым словам Вероника медленно проводит пальчиками по своим ногам от щиколотки до бедра и дальше. Сладко стонет, когда задирает легкую ткань платья и достигает трусиков, отодвигает их в сторону и касается влажной плоти. «Ты издеваешься!» Практически рычу я, видя, как она начинает себя ласкать. Всего 2-3 секунд жадно рассматриваю аккуратные складочки, нежно и поблескивающие желанием, но мне и их хватает, чтобы вспомнить, как же чертовски приятно находиться внутри, двигаться жестко и быстро, ощущая тугие тиски ее мышц, а в момент ее оргазма кончать так мощно и бурно, что реальность превращается в расплывчатое пятно. «Сука, ну зачем она так со мной? Хочешь, чтобы твоя долгожданная бранная ночь началась прямо в машине?» На полном серьезе уточняю я, когда понимаю, что она не собирается прекращать кружить пальцами по клитору. «Неужели до тебя наконец дошло, муженек?» Ее насмешливый ответ доводит до точки кипения. «Ну все, блять! К черту домик у озера, который мы арендовали, чтобы на целую неделю спрятаться в нем от всей суматохи. Торможу и резко сворачиваю на обочину. Благо, мы уже успели выехать из города, где царит кромешная темнота и никого нет вокруг. Хотя даже если бы и был шанс быть замеченными кем-то, насрать. Меня никто и ничто не остановит от того, чтобы максимально отодвинуть водительское кресло назад, схватить мигерку за волосы и дернуть на себя, ловко усаживая на свои бедра. В губы ее улыбающиеся впиться до боли, до привкуса крови, вобрать в себя череду сладких стонов. Рывком до талии спустить кружевной лиф платья и на соски ее затвердевшие розовые накинуться, чтобы начать жрать их, всасывать, раскатывать их неповторимый вкус на языке, пока ладонями с упоением грудь сжимаю, который, зараза, так долго меня не подпускала. Я соскучился по этим округлостям так же сильно, как скучал, когда приходилось надолго расставаться с ними из-за командировок Вероники. Правда, тогда при долгожданной встрече они не казались мне больше, чем обычно, и настолько сочными, налитыми. А мигерка не стонала так громко, протяжно, будто я все нервные окончания своим языком возбуждаю, пока как обезумевший вылизываю затвердевшие вершинки. Сейчас же от каждого соприкосновения языка с соском она прямо-таки извивается, как змея, агрессивно, с нетерпением разрывает мою рубашку, вытягивает ее из брюк и спешно добирается до ремня и ширинки, чтобы расстегнуть. Несмотря на тесное пространство и дергание, несдержанное движение ее рук, она быстро справляется с этой задачей, а после ловко освобождает член. Глядя на меня с той же лютой похотью, что свербит в паху и горит в моих переполненных яйцах. «Я люблю тебя, Вероника Уокер!» Иступленно шепчу я ей в губы, впервые, поистине наслаждаясь тем, как звучит моя фамилия, и даже не слышу ответ Вероники. Она опускается на член, погружая в тесную нирвану до самого основания, и в голове, в теле, в каждой артерии будто бомбы взрываются, разливаясь потоками невообразимого кайфа. «Охренеть, как сильно!» Мы аж застываем оба в первый момент, чувствуя, как дрожь сотрясает наши тела, пульс обрывается, превращая в тонкую линию. Лишь когда немного отпускает, я хаотично скольжу ладонями по голой спине, спускаю руки вниз на бедра, шлепаю смачно, от всей души, и начинаю помогать Веронике двигаться в нужном темпе. «Боже мой, как я по тебе скучала. Думала, сойду с ума». Салон машины наполняется ее томными признаниями и звуками влажных шлепков. Воздух пропитывается запахом секса и пота. Облизав пересохшие губы, с грудным рычанием поедаю податливый рот, несдержанно трахаю языком, заглушая протяжные стоны. Первый, второй, третий, десятый. Один за другим. Каждый поглощаю, пока мигерка ритмично насаживается на мой член, сжимая его так сильно, что, кажется, меня надолго не хватит. Радует, что и ее тоже. Вероника уже близко. Дрожит и обмазывает мои бедра своими соками все больше и больше. Повторяет мое имя снова и снова. На каждом скачке, тряся своими аппетитными сиськами прямо возле моего носа. Залипательное зрелище, доводящее до исступления. Невозможно больше терпеть, да и не надо. Всего пара секунд, и Вероника с криком кончает, сотрясаясь на мне от первой волны оргазма. Смотрю на это, чувствую, как ее мышцы сокращаются вокруг члена, и совсем связь с реальностью теряю, взрываясь прямо в ней. Рычу, совершая финальные движения бедрами и наполняя ее всем, что копилось во мне, благодаря ее дурацкому решению воздержаться до свадьбы. И оно именно дурацкое, даже несмотря на то, что этот секс и правда был одним из самых улетных за последнее время. Да уж, настолько улетный, что мы аж о защите позабыли и трахались, как подростки в тесном салоне автомобиля. «Прости, я нечаянно, совсем мозги отказали», — хрипло шепчу я, прислоняясь лицом к ее груди. Такой мягкой, кругленькой, манящей, что я опять не могу сдержаться и начинаю терзать ее ртом. «Ты о чем?» Отдышавшись, еле слышно спрашивает Вероника. «Я в тебя кончил». «А, это... Да, знаю. И это было обалденно. Хочу, чтобы ты теперь так всегда делал». «Всегда?» Отстраняюсь от соска и поднимаю взгляд к ее лицу. «Всегда», — подтверждает она и целует меня в губы. «Я, конечно, не против, но ты не боишься забеременеть?» «Нет, не боюсь. Я не забеременею, Мэтт». «Не забеременеешь?» «Нет». «Ты что, противозачаточные начала пить?» «Нет». «Тогда откуда такая уверенность?» «Потому что я уже беременна. Думаю, второй раз точно не получится». Обхватив ладонями мои щеки, вот так просто, без подготовки, сообщает она. Тихо, шепотом, но ее заявление гулким эхом разносится по всем уголкам сознания, будоража до самых поджилок. Настолько сильно, что в груди не просто легкое тепло разливается, а возгорает настоящий пожар, всполохами огня обжигая все органы. В частности, сердце, в которое будто ударную дозу адреналина вкололи, и оно теперь носится в груди без возможности найти выход или успокоиться. Да и как тут успокоишься? Как, черт побери? От безграничной радости я готов вылететь из машины и тоже начать скакать, как козлик, закричать во весь голос, всему свету сообщая, что я скоро стану отцом. Вот, эта твоя реакция мне нравится куда больше. Не то, что много лет назад. Довольный голос Вероники вытягивает меня из транса, в котором я уже и сальто делал, и песни напевал. Возвращаясь в автомобильный салон, в котором жена пристально, с интересом рассматривает меня, и соображаю, что как полоумный улыбаюсь от уха до уха, при этом больше минуты не произнося ни слова. Хотя я и дальше продолжаю молчать, вспоминая тот единственный раз, когда подумал, будто Вероника беременна. В тот вечер меня в основном одолевали лишь паника, страх и тотальная неготовность стать опорой для маленького человека. Но сейчас ничего этого нет, нисколечко. Есть только яркое желание поскорее встретиться с ним или с ней. Неважно. Главное, быстрее увидеть и познакомиться с этим маленьким чудом, которое мы с Вероникой создали. «Только поэтому я попросила тебя воздержаться от секса. Врач посоветовал мне повременить с половой жизнью до тех пор, пока я не пройду все обследования и не сдам анализы». «Ты все сделала? Все в порядке? Секс ребенку не навредит?» Вмиг озадачиваюсь я, прикладывая руку к ее пока еще плоскому животу. «Нет, нет, успокойся. Все отлично». «Точно? Ты уверена?» «Конечно уверена, папочка. Расслабься. Тебе не о чем переживать и не надо так сильно напрягаться. И вообще, будь добр, сегодня напрягать только одну мышцу». Со смешком выдает Вероника и целует меня, начиная елозить по мне бедрами, отчего та самая мышца мгновенно реагирует, вновь твердея и увеличиваясь в ее влажной тесноте. «Это самый лучший свадебный подарок, который ты могла мне сделать», — произношу я со всей искренностью, сжимая мегерку в крепких объятиях. «То же самое я могу сказать о тебе, Уокер. Это самое бесценное, что ты мне дарил». Мы соединяем наши взгляды, И я, будто воспаряя ввысь, наблюдая, как любимые серые глаза наполняются слезами счастья. И знаете, лично я никогда за всю свою жизнь не плакал. Возможно, в детстве, да, но не в сознательном возрасте. Ни в моменты радости, ни горечи. Никогда проживал вместе с отцом всю его болезнь, никогда прощался с ним, никогда обнимал рыдающую маму на его похоронах. И даже, когда смотрел, как уезжает Вероника, а затем просматривал сотни видео с отцом, из моих глаз не вылилось ни одной слезинки. Сейчас, к слову, слез тоже нет. Совсем. Но зато, когда через 7,5 месяцев я услышу истошный плач своего сына, а затем впервые возьму его в руки и начну рассматривать сморщенное, покрасневшее лицо малыша, я расплачусь, как сопливая девчонка. Не только от мощнейшей безусловной любви, что пронзит всю мою сущность, но и от четкого осознания, что если бы много лет назад я сделал бы неправильный выбор, моего сына могло просто не быть». Поэтому вот что я хочу вам сказать. Столь избитые и, казалось бы, всем известные слова, которые я в полной мере осмыслил, лишь когда чуть было не потерял огромную часть своего сердца. Никогда, слышите, никогда не живите прошлым и не посвящайте всего себя чужим желаниям. Это неправильно. И дорога в никуда. Вы – автор своей жизни. Только вы и никто больше. И только вам решать, какой сюжет вы хотите для себя написать. Печальный до слез или самый счастливый на свете. Читали Мироненко Юрий и Аня Грей.